На кармашке этой сестры тоже было вышито имя Дейзи. Двери лифта захлопнулись, а Алли стояла как громом пораженная. Имя на униформе было вовсе не имя, а название компании-производителя рабочей одежды. Все другие медсестры, конечно же, должны об этом знать. И если только та медсестра, что разговаривала с ней в палате Алли, не подверглась скинджекингу. Ротси не нравилось находиться в теле женщины, но другого под рукой не оказалось. Ну что ж, хороший солдат пользуется любыми средствами. Он никогда не встречал Али-изгнанницы и воображал ее себе свирепой великаншей. Однако в лежащей на койке девушке не было ничего выдающегося. Какая там великанша? Хрупкая, слабая. Положить конец ее мучениям просто как пальцами щелкнуть. До сих пор все шло отлично. Ротси разыскал Али методом проб и ошибок. Сначала он нашел полицейский отчет о дорожном происшествии. Затем, скинджекив кучу народу в различных офисах, проследил бумажный поток от скорой помощи до больницы в Нью-Джерси, а потом до госпиталя в Мемфисе. Поначалу ему пришла в голову мысль использовать какое-нибудь оружие. Какая же казнь без оружия? Но, сказать по правде... Хотя он бы в этом ни за что никому не признался. Он не выносил вида крови. В конце концов, он решил, что простое удушение — тоже подходящий вид казни. Ни шума, ни крика. Он наклонился над телом Алли, вынул подушку у нее из-под головы, чуть взбил ее и прижал к лицу девушки, уже воображая себе, как вернется к Мэри и доложит об успешно завершенной миссии. Лифты здесь, в госпитале, были неспешные, поэтому Алли стремглав понеслась по лестнице. Медсестра, в которой она сейчас находилась, была не в лучшей спортивной форме. Когда Алли достигла пятого этажа, у нее кружилась голова, а дыхание совсем сбилось. Алли чувствовала, с ней происходит что-то неладное. Она не могла определить, что это. То ли тело медсестры так реагирует на испытываемую Алли панику, то ли она чувствует, как ее собственное тело умирает. Она помчалась по коридору в палату номер 509. Там она обнаружила, что медсестра, которая отослала ее на пост, душит Алли подушкой. Тело на койке выгибалось и корчилось, но это значило, что оно еще живо. Алли не стала зря терять время. И спустив дикий вопль, она налетела на медсестру, отшвырнула ее от койки и прижала к полу. Подушка полетела в другую сторону. Они боролись на полу, но у Алли было преимущество — внезапность. Она схватила голову медсестры и била ее об пол. Била, била до тех пор, пока холодное бешенство в глазах сестры-убийцы не сменилось выражением растерянности и страха. Алли сообразила, что скинджекер покинул своего носителя. Затем, прежде чем Алли успела опомниться, ее вздернул в воздух очень большой, очень лысый мужчина-санитар, у которого глаза светились той же безжалостной решимостью, что у медсестры несколько мгновений назад. «Мэри хочет, чтоб ты умерла!» — прорычал санитар и притиснул Алли к стене. «А я всегда выполняю то, за что берусь!» Вместо ответа Алли наклонилась и вцепилась зубами ему в нос. Противник заверещал. Боль была такая, что выбила скинджекер из его хозяина. Алли тоже счистилась, чтобы увидеть истинное лицо киллера. Он оказался долговязым подростком в военной форме. В это самое мгновение он по щиколотку увяз в полу и изо всех сил пытался не провалиться. Они встретились глазами, но только на один миг. До ушей обоих донесся топот. По коридору к их палате мчались работники госпиталя, всполошенные шумом и грохотом. В палате рыдали и стонали обе медсестры и санитар. Потрясенные и перепуганные, они никак не могли взять в толк, что с ними случилось. Киллер-скинджекер проковылял по предательскому полу в сторону приближающегося охранника. Он явно собирался скинджекить его и улизнуть в живой мир. «Ах ты, неумеха зеленый! Если это орудие Мэри воображает, что может превзойти Алли по части скинджекинга, то его ждет колоссальный облом!» Алли сконцентрировалась на тушке, в которую нацелился киллер, и прыгнула. Пролетев мимо убийцы, она внедрилась в тушку прежде, чем скинджекер успел сообразить, что произошло. Алли чувствовала, как он пытается проникнуть в ее хозяина. Но из этого, само собой, ничего не получилось. Место занято. Киллера просто отбросило, как мячик для пинг-понга. Затем Алли прыгнула в следующую тушку и снова успела раньше противника. И еще, каждый раз обгоняя убийцу, успевая занять тушку раньше него. Словом, показала класс. Наконец, уже на подступах к лифту, она вернулась в Междумир, узнать, куда делся ее противник. С каждым прыжком, который делала Али, киллер, отлетая, уходил в пол все глубже и глубже. Теперь он погряз в зеленом линолеуме по колено и впал в панику, пытаясь хоть как-то удержаться. В этот момент перед ними открылась дверь лифта. В кабине была одна единственная тушка. Али помедлила, притворяясь, что не видит выходящего из лифта человека. «Ха-ха, попалась!» Киллер рванулся к ничего не подозревающему мужчине. Это было как раз то, на что Али рассчитывала. В тот момент, когда скинджекер перемахивал порог лифта, Али выстрелилась и влетела в тушку, опередив своего врага. Теперь, одетая вплоть как в броню, Али могла видеть только живой мир. Но она почувствовала, как долговязый скинджекер тюкнулся в ее тушку, в отчаянии пытаясь зацепиться за нее. Но, опять-таки, место занято.